Глава 37. Это свидание, как поняли и Клайд, и Роберта, было только прелюдией к новым бесчисленным встречам и радостям, которые ждали их впереди. Они обрели любовь. Они были восхитительно счастливы, несмотря на все затруднения и препоны. Но как быть дальше? Как найти способ видеться чаще? После того, как они с Клайдом объяснились и окончательно поняли, что любят друг друга, Роберта все же не видела возможности встречаться с ним иначе как тайком, очень редко и настолько случайно, что она никогда не могла наверняка назначить день следующей встречи. «Понимаете», — объясняла она Клайду через несколько дней, выбравшись из дому на полчаса, «Ньютоны никуда не ходят, не пригласив меня с собой. И даже если бы они сами не приглашали, Грейс никуда без меня не пойдет. Мы с нею очень долго дружили, когда жили в Триппетс-Миллс, и она привыкла ко мне, как к родной». «Понимаю, милая», — нежно и ласково ответил Клайд. «Все это верно. Но как же нам быть? Моя сестра живет в Гомере, это тоже в штате Нью-Йорк, 35 миль к северу отсюда. Я как-нибудь скажу, что поеду к ней в субботу после обеда или в воскресенье. Она давно писала и звала меня, но раньше я не думала ехать. А теперь я могла бы съездить и при этом опоздать на дневной поезд в фонде, а поехать вечерним». Ничего не придумав, кроме поездки в фонду, они повернули обратно к Тейлор-стрит. Клайд только сказал, целуя ее на прощание, что им надо постараться придумать, как бы увидеться поскорее. А Роберта на мгновение порывисто охватил руками его шею и побежала домой. И Клайд видел, как мелькала в лунном свете ее маленькая фигурка. Но если не считать еще одного краткого свидания вечером, которое Роберте удалось устроить под предлогом второго визита к миссис Брейли, они больше не встречались до следующей субботы, когда Роберта отправилась, наконец, в фонду. Клайд выехал из Ликурга немного раньше и присоединился к ней на первой же остановке. С этой минуты до самого вечера, когда ей пришлось сесть на 7-часовой поезд, они пробыли вместе, несказанно счастливые, блуждая по окрестностям почти незнакомого обоим городка. Не доезжая нескольких миль до фонды, они увидели небольшой парк под названием «Звездный». Тут были всевозможные дешевые развлечения — подвесные аэропланы, воздушное колесо, карусель, старая мельница и площадка для танцев, а кроме того, маленькое озеро и лодки. Это было в своем роде идиллическое местечко. Почти посредине озера, на островке, раковина для оркестра, а на берегу в клетке мрачный медведь. При виде звездного парка оба воскликнули в один голос: «Смотрите!» И Клайд сейчас же предложил: «Давайте сойдем здесь, хотите? Это ведь почти что фонда, и тут нам будет веселее». Они быстро вышли из трамвая. Сдав на хранение чемоданчик Роберты, Клайд направился прежде всего к стойке, где продавали сосиски. Потом его внимание привлекла безостановочно кружившаяся карусель. Роберта должна непременно прокатиться с ним. В самом веселом настроении они взобрались на карусель. Клайд посадил Роберту на зебру и стал рядом, одной рукой обнимая и поддерживая ее. При этом оба пытались ухватиться за медный поручень. Круг за кругом неслись они на громоздкой трескучей машине. Клайд и Роберта глядели на деревья, на небо над озером. На большой площадке под взглядами зевак мечтательно и страстно кружились пары. И вдруг Клайд спросил: «Вы танцуете, Роберта?» «Нет, не танцую», — ответила она не без грусти. В эту минуту, глядя на счастливых танцоров, она слегка завидовала им. Как жаль, что ей никогда не позволяли танцевать. «Вот досада!» — воскликнул Клайд, представляя себе, как было бы восхитительно, танцуя, держать Роберту в объятиях. «Я научу вас в несколько минут. Хотите?» «Знаете, в наших краях не очень одобряют танцы, и церковь их осуждает, и мои родители тоже были бы недовольны». Может быть, в вашем кругу это так. А все-таки я танцую. В этом нет ничего дурного, Роберто. Давайте я вас научу, право же это замечательно. Хотите, дорогая?» Он обнял ее и посмотрел ей в глаза. И она сдалась, слабее от страстного влечения к нему. Карусель остановилась, и они, не раздумывая, направились к огороженной площадке. Оркестр умолк, танцующие выходили с площадки. Но не успели все они выйти, как кассирша стала продавать 5-центовые билетики на новый танец. Он заплатил, и они вошли. Клайд отвел Роберту в уголок и показал основные несложные па. При ее врожденной живости и грации они дались ей без труда. Когда оркестр заиграл, и Клайд привлек ее к себе, она легко уловила ритм и безотчетно следовала каждому движению своего партнера. Какое это было блаженство — чувствовать себя в его объятиях, послушно скользить туда, куда он увлекал ее, ощущать, как в едином чудесном ритме движутся их тела. «Милая», — шепнул Клайд, — «вы великолепно танцуете, вы уже все поняли. Нет, вы просто удивительная, даже не верится». Они сделали второй круг, потом третий, и Роберту охватило такое блаженство, какого она еще никогда в жизни не испытывала. «Подумать только! Она танцует! Это так чудесно! Танцует с Клайдом!» А Клайд, в свою очередь, думал, что никогда еще не встречал такой очаровательной девушки. Она такая веселая, милая и послушная. Она не заставит его томиться понапрасну. Они танцевали до половины шестого, и оказалось, надо ближайшим же трамваем ехать в Фонду, чтобы Роберта могла попасть на вокзал до 7 часов. По пути они выработали план на завтрашний день. Роберта постарается пораньше уехать от сестры, а Клайд снова приедет из Ликурга, они встретятся в Фонде и проведут вместе весь день до 11 часов, когда приходит последний поезд из Гомера. А если в трамвае, идущем в Ликург, не окажется никого из знакомых, они смогут возвратиться вместе. И они встретились, как было условлено. Они бродили по темным окраинам городка, болтали, строили планы, и Роберта рассказала Клайду кое-что, не очень много, впрочем, о своей жизни дома в Бильце. Но больше всего, если не считать их взаимной любви, объятий и поцелуев, занимал их вопрос о том, где и как встречаться впредь. Нужно было что-то придумать, и Роберта уже поняла, что придумывать придется ей, и поскорее.